Приложение. О лютеранстве и протестантизме. Сочинение старца иерархии монаха Амвросия. День памяти 10-23 октября. Сочинение преподобного Амвросия Оптинского, написанное полтора столетия назад, ясно и убедительно показывает нам, почему лютеранство и подобные ему разновидности протестантизма не являются истинной церковью, о которой говорит Спаситель: «Созижду церковь мою, и врата адовы не одолеют ей». Матфея, глава 16, стих 18. Учение о единственности истинной церкви особенно актуально в наше время, когда идет духовная брань против этого основного и спасительного догмата, ибо сейчас всякая религиозная организация готова ложно именовать себя церковью, не имея ничего общего с ней. Поэтому каждому из нас необходимо, по слову апостола, вникать в себя и в учение, чтобы, поступая так, спасти себя и слушающих нас. Святой Киприан Карфагенский пишет: «Кому церковь не мать, тому Бог не отец». И еще: «Кто бы и какой бы он ни был, он не христианин, как скоро он не в церкви Христа». И «вне церкви нет спасения». Письмо, писанное от имени неизвестной монахини к ее дяде, лютеранину. В начале поступления моего в монастырь я безразлично думал о христианских вероисповеданиях, так как слыхала многократно в кругу людей образованных, что будто бы во всяком вероисповедании можно спастись, лишь нужно быть хорошим человеком. Поэтому я, рожденный в православной вере, по вероучению православной церкви, и старалась по силе своей устраивать спасение свое, читая различные православные книги в продолжении 20 с лишком лет. Что же я узнала в продолжении сего времени и через это чтение? Узнала я, что православная церковь в продолжении 18,5 столетий сохраняет неизменным и неповрежденным от нововведений то учение, которое передано ей от самого Господа нашего Иисуса Христа через его апостолов и их преемников, и епископов, и пастырей стада Христова, и посредством Вселенских соборов. Еще узнал я, что вне сей единой святой, соборной и апостольской церкви, каковою по всей справедливости называется и есть церковь православная, весьма сомнительно и неверно спасение других вероисповеданий, потому что апостол Павел ясно говорит в послании к Ефесеям: «Един Господь, едина вера». Глава 4, стих 5. Слова эти показывают, что едина только вера истинное, другие же вероисповедания всячески неистинны и ложны. И едино только есть церковь истинная, именно та, которую сам Господь вначале основал через апостолов своих и их преемников, и епископов, и о которой говорит в Евангелии: «Созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ей». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18. Очевидно, что Господь наш Иисус Христос основал одну главную соборную церковь, а не много различные. Хотя в Апокалипсисе упоминается о 7 церквах, но эти церкви были частные, единомысленные с единой соборной церковью. Из разных источников мне удалось узнать о лютеранстве следующее. Первое. Лютеранское вероисповедание получило свое начало от Лютера, бывшего священника Римской Церкви. Мне тут же представилось преимущество православной церкви, основанной под непосредственным влиянием самого Господа Иисуса, 12 его избранными учениками и апостолами, и 70 меньшими и учениками апостолов. Каковы? Дионисий Арипагит, Дивный Ерофей, Игнатий Богоносец и прочие. Также пришло мне на мысль, что христианское учение православной церкви насаждено со многими трудностями и всякими скорбями, запечатлено кровью бесчисленных мучеников. Лютер же основал свое учение за царским столом, при многом ласкательстве вельмож и народов, угнетаемых папским злоупотреблениями, которые готовы были принять всякое учение, лишь бы только избавиться от неистовой папской власти. Второе. Лютеранское вероучение существует только 300 лет и уже успело разделиться на 70 слишком разномыслящих сект и обществ, из которых каждая партия считает свое вероучение правым. Меня поразило и удивило несказанно то, как умные из лютеран при таких неблагоприятных последствиях и при таком разделении и разномыслии не примечают неосновательности и явного противоречия в лютеранском учении. Не очевидно ли после сего истинное вероучение православной церкви, которое проповедано и насаждено разными апостолами в разных странах, среди различных народов, которые имели не одинаковые наречия, разные нравы и обычаи и руководились различными законами. Но, несмотря на все это, православная церковь, какое вероучение содержала в первенствующие времена христианства, тоже содержит неизменным и неповрежденным от нововведений в продолжение 18 столетий с половиной. Хотя были времена, в которые православная церковь сильно была возмущаема по ухищрению злого начальника дьявола, а различными еретиками. Но православные пастыри, собираясь со всей вселенной, общим советом, при содействии Святаго Духа, очищали христианскую истину и ограждали церковь православную правилами, преданными от апостолов и святых отцов, согласно со Священным Писанием. Третье. Хотя учение протестантов произошло по нужде вследствие злоупотреблений и насилия папской власти, но если бы Лютер и Кальвин искали истинной славы Божией, а не своей славы, чтобы прославить имена свои в потомстве, как преобразователи их церкви, то при заблуждении и уклонении частной римской церкви в нововведение могли обратиться к соборной восточной православной церкви, которая среди различных скорбей, яко крин в тернии, процветала благочестием и сияла истинную вероучение, и таким образом числом последователей своих умножили бы число сынов единой истинной церкви Христовой и избавили бы он их от того разделения разномыслия, в каком бедствуют они душевно в настоящее время, волочась ветрами различного суемудрия человеческого. Но высокоумие и словолюбие приводили ли когда-либо кого к истине? Их плод – суемудрие и ложь, обольщение себя и других. Четвертое. Лютеране отвергают предание церковное, говоря, что мы принимаем только Писание в Евангелии и послания апостольских. Четвертое. Лютеране отвергают предание церковное, говоря, что мы принимаем только писанное в Евангелии и посланиях апостольских, чем явно сами себе противоречат, потому что в посланиях есть прямое указание на принятие церковного предания. Святой апостол Павел пишет Коринфянам: «Хвалю вы, братья, яко вся моя помните, и яко же предах вам, предание держите». 1 Коринфянам, глава 11, стих 2. И еще: «Тем же убо, братья, стойте и держите предание». 2 Солунинам, глава 2, стих 15. И в послании к Тимофею: «О, Тимофея, предание сохрани, уклоняясь скверных суесловий и прикословии лжеименного разума. Тимофею, глава 6, стих 20. И святой апостол Иоанн Богослов пишет в соборном послании: «Много имех писать и вам, и не восхотев хартию и чернилом, но надеюсь прийти к вам и усты к устом беседовать, да радость наша будет исполнена». 2 Иоанна, стих 12. Неужели это устная беседа апостола Иоанна и беседы прочих апостолов произнесены были на воздух и оставлены без внимания учениками первенствующей церкви? Нет. Из таких устных бесед составлялись так называемые правила апостолов, существующие доселе в православной церкви. Скажем и более сего, ежели отвергнуть предание церковное, то нельзя верить и Евангелию, потому что Господь своей рукой Евангелие не писал, а устно предал учение благовестия апостолам. Ученики же первенствующей церкви написали слышанное от Господа учение, и вначале в разных местах написано было много Евангелий. Но церковь, рассмотрев оные, признала достоверным и истинным только 4 известных евангелистов, прочих же отвергла. Итак, правильно ли поступают лютеране, отвергая авторитет церкви в отношении предания оны? Господь наш Иисус Христос не только сам устно проповедовал учение благовестия, но и ученикам не дал заповеди писать, а повелел проповедать оное устно же, как читаем у евангелистов Марка и Матфея: «Проповедайте Евангелие всей твари». Евангелие от Марка, глава 16, стих 15. «Шедше, научите все языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учащие их блести вся, елико заповедах вам». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 19. А что апостолами написано, то написано после проповедания Евангелия, по требованию обстоятельств. И это устроилось промыслительно, чтобы после можно было по сим посланиям повторять преданное им устное учение. Известно также, что многие апостолы ничего не писали, а другие, если и писали, то писали по их собственному свидетельству уже об известствованных в них вещах по преданию яко же предаша и же с первого самовидца и слуги бывшие словесе. Евангелие от Луки, глава 1, стих 12. Притом писали не обо всех предметах, а только о некоторых, а других же вовсе умалчивали, как уже и без того известных по преданию. Посему-то православная восточная церковь за источник христианской религии, кроме священного писания, признает и священное предание. 5. Православная церковь имеет 7 таинств, а лютеране признают только 2 таинства – крещение и Евхаристию. Да и сии таинства не имеют у них настоящего значения совершения, потому что таинства сии совершают у них мирянин, хотя и называется он пастором, то есть человеком, почитаемым у них за священника. У лютеран нет священства, потому что нет епископов, так как основатель их учения Лютер, будучи только священником, не мог передать другим священство. Кто же, однако, поставляет пасторов на дело служения? Они избираются из числа людей, получивших духовное образование, и консистория протестантская, или духовное правительство их, где миряне заседают в числе членов, дает им от себя право именоваться пасторами и совершать священнослужение. Но может ли совершать таинство Евхаристии мирянин? Нигде в Священном Писании и в церковной истории нет ни примера, ни указания на то, чтобы мирянин мог совершать таинство Евхаристии. Поэтому, кто из мирян, каким бы именем ни назывался, он, если дерзает на сие, весьма согрешает. И великий ответ даст Богу: приобщающиеся от него весьма обманываются и тщетно обольщают себя. Притом таинство Евхаристии требует другого таинства – покаяния и исповеди грехов перед духовным лицом и получения разрешения от него, достоин ли кто или недостоин приобщения святых тайн тела и крови Господней. Да не в суд и осуждение себе яст и пиет, не рассуждая тело Господне. 1 Коринфянам, глава 11, стих 29. Как свидетельствует святый апостол Павел, если Иоанну Крестителю, крещаемые от него исповедовали при крещении грехи свои, то правильно ли поступают лютеране, исповедующиеся сами себе в своей совести, стыдясь от гордости исповедовать язвы свои греховные другому? Но стыд сей, понесенный кающимся пред духовником, избавляет его от стыда на страшном суде Господнем, как справедливо верует православная церковь. Не напрасно сказано в Священном Писании: «Исповедуйте друг другу согрешения и молитесь друг за друга, яко да исцелеете». Послание Иакова, глава 5, стих 10. Положим, что крещение по нужде может совершить водою и мирением во имя Святой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа. На этом основании православная церковь признает крещение и протестантское, но она сие крещение, как и свое собственное, утверждает другим таинством – миропомазание, чтобы очищенный от первородного греха и возрожденный в купели крещение получил и новые силы свыше для утверждения и преуспеяния в христианской жизни, когда через таинственное помазывание сообщается ему печать дара Духа Святого. Пример сего видим в первенствующей церкви, когда Самария была крещена благовестником Филиппом, одним из семи диаконов, то апостолы послали двух из среды своей утверждать в вере новообращенных в Самарии, сообщая им Духа Святого. Чувствуют и протестанты потребность сего таинства, потому что у них сохранилось название конфирмации или утверждение веры. Но как таинство сие может быть только сообщено одним епископом, или если через священника, то посредством мира, освященного молитвою архиерейскую? Посему лютеран некому преподать дары Святаго Духа новообращенным. 6. Лютер отверг хранение постов, установленных от времен апостола в Церкви Христовой, по благословным причинам. Справедливо ли и основательно ли это отвержение? Не сам ли Господь наш, Бога-человек, подал тому пример, постившись 40 дней и ночей? А что Господь творил, то творил для подражания нашего. Как сам свидетельствует: «Образ бодах вам, да якоже ас сотворих, и вы творите». Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 15. На сём основании и в память поста Господня в православной церкви издревле установлен пост Великой Четыридесятницы. Хотя не все могут в этом подражать Господу, как избранные его Моисей и Илия, постившиеся 40 дней и 40 ночей, но каждый правоверующий христианин должен по силе своей хранить пост сей, как предписано в правилах единой истинной соборной Церкви Христовой. Ежели апостолы, мужи богодухновенные и святые, и бесстрастные, постились, как это видно из многих мест деяний апостольских, то основательно ли сделал Лютер, лишив людей немощных и страстных сего святого оружия к обузданию страстей, то есть поста? Потому что пост с рассуждением и в меру соблюдаемый укрощает страсти плотские. Кроме сего, на пост, соблюдаемый православными перед праздником Рождества Христова, и есть явное указание в деяниях апостольских, что он установлен еще во времена апостолов и был тогда уже известен всей первенствующей Церкви Христовой. Святый Лука описывает ту морскую бурю, в которой бедствовал корабль, везший апостола Павла в Рим, выставляет на вид, что святой Павел предсказал сотнику, Это бедствие по причине позднего времени и уже начавшейся зимы. За неже и пост уже бе пришел. Деяние, глава 27, стих 9. Седьмое. Также лютеране, вопреки Священного Писания, исповедуют, что Дух Святый исходит и от Сына. Не сам ли Господь говорит о Святом Духе, что Он от Отца исходит, как написано у Евангелиста Иоанна, глава 15, стих 26. Восьмое. Один лютеранин из немцев, недавно принявший православие, открыл следующую злонамеренность Лютера. Господь говорит в Евангелии: «Аще же брат твой и церковь прислушает, будет тебе якоже язычник и мытарь». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 17. И святый апостол Павел пишет к Тимофею: «Да увеси, как и подобает в Дому Божии жити, я же есть церковь Бога жива, столб и утверждение истины». 1 Тимофею, глава 3, стих 15. Лютер понял силу слов всех, что имя апостол и сам Господь приписывают церкви великую важность в отношении истины и данного ей от Господа духовного права. А так как он от частной римской церкви ради злоупотребления ее отторгся, к соборной же православной церкви по высокоумию и словолюбию пристать не захотел, то и заменил в немецком переводе Священного Писания слово «церковь» словом «приход», тогда как на немецком языке есть подлинное слово «церковь». Рассудите, ежели в 70 лютеранских разномыслящих партиях всякий приход будет столб и утверждение истины, то какая же это будет истина Христова? И еще, как исполнится лютеранское высокопарное проповедание любви, когда они, по сказанной причине, должны презирать друг друга, как язычников? Девятое. Лютеране в оправдании своего отделения от Единой Соборной Церкви приводят место из Деяний апостольских: «Яко не на лица зрит Бог, но во всяком языце бояйся Его и делай правду, приятен Ему есть». Глава 10, стих 35. Но слова эти не служат в оправдании лютеранам, а более в обличении им. Это сказано о Корнилии Сотнике, что он за творение многой милостыни и за всегдашней молитвой действительно был приятен Богу, но не был совершенно угоден ему, а был еще недостаточен в том, что требовалось к совершенному спасению. Почему явившийся ангел и повелел ему призвать апостола Петра, объясняя причину призвания: «То и речет тебе глаголы, в них же спасешься ты и весь дом твой». Деяние, глава 10, стих 6. Вместо неправого толкования сего места лютеране должны бы вразумиться правильным смыслом его и обратиться к апостольской церкви. Это особенно необходимо тем из них, которые стараются жить благочестиво и совершают многие молитвы к Богу, потому что в церкви они обрели бы глаголы к совершенному благоугождению Божию и получили несомненное спасение с домами своими. Десятое. Лютеране и еще одному месту Священного Писания дают совершенно иной смысл. Святой апостол Павел пишет к Тимофею: «Един есть Бог, и един ходатай Бога и человеков, человек Христос Иисус, давай себе избавление за всех, свидетельство времены своими, вне же поставлен бых аз, проповедник и апостол». 1 к Тимофею, глава 2, стихи с 5 по 7. Православная церковь объясняет это место Священного Писания так, что дело искупления нашего и избавления нас от клятв и первородного греха никто не мог совершить, никакой человек, ни ангел, а токмо единородный Сын Божий и Слово Отче. Лютеране же, взяв только половину смысла сего места, именно «един бо есть Бог и един ходатай Бога и человеков», усиливаются доказывать этим отвержение почитания святых угодников Божиих, считая излишним и ходатайство их за нас пред Богом. Но справедливо ли мудрствуют лютеране? Добросовестно ли толкуют так? 11. Вопрос. Отчего вероучение православной церкви, насажденное разными апостолами в различных местах и народах, пребывает одинаковым и неизменным в продолжение 17 столетий с половиной? Лютеранское же учение, преподанное одним человеком, разделилось в продолжение 3 столетий более нежели на 70 разномыслящих партий. Ответ. От того, что соборная православная и апостольская церковь заповедует чадам своим понимать Священное Писание так, как объясняли и объясняют оные избранные Божии мужи, очищенные от страстей, богоносные и духоносные, и признаваемые за таковых от всей соборной Церкви Христовой. Лютер не прав в своем мнении, что всякому ради живущего в нем Духа Святаго можно толковать Священное Писание по своему разумению, неправо основал на словах апостола Иоанна: «И вы помазание имите от святого, и вести вся». 1 Иоанна, глава 2, стих 20. Лютеране не имеют всего духовного помазания, потому что не имеют таинства миропомазания, через которое сообщается крещаемым печать дара Духа Святаго. 12. Лютер подверг сомнению соборное послание святого Иакова, брата Божия. Когда другие вероисповедания признают это послание за подлинное святого Иакова, то почему же один Лютер признает это за сомнительное? Святой Иаков в своем послании говорит, что одной веры недостаточно ко спасению, а потребны при вере и добрые дела. Лютер же проповедует спасение через одну веру без добрых дел. Но справедливо ли последнее мнение? Не сам ли Господь говорит в Евангелии: «Аще хошеши вните в живот, соблюди заповеди»? Евангелие от Матфея, глава 19, стих 17. И кроме хранения от грубых пороков, заповедует Господь хранение и от самых тонких. Именно. Не гневаться, не осуждать, хранить целомудрие и в очах, творить милостыню, пост и молитвы без тщеславия и любопоказания, прощать обиды, любить врагов, молиться за творящих нам напасть. И все это и называется добрыми делами. И в этих добрых делах Господь не имеет никакой надобности. Но исполнение святых его заповедей служит лишь хранением собственно для человека. Что будет и с дорогими вещами, когда они будут оставлены в презрении, в сырости, в нечистоте? Одна сгниет, другая заржавеет, третью изъест моль. То же самое бывает и с христианами, презирающими хранение и исполнение заповедей Божиих, и особенно с теми, которые исполнение оных считают ненужным и излишним. Доктор, собственно, для себя не имеет надобности предписываемой им диете. Но хранение диетических правил необходимо для больного, который у врача лечится, так и для христианина, мнящего веровать в Бога, необходимо исполнение заповедей Божиих, и никак недостаточно ко спасению одной веры. Потому что и бесы веруют и трепещут, но не имеют надежды получить спасение. А если некоторые из христиан по немощи не могут совершать всех добрых дел, тогда Господь приемлет благое их произволение и сознание своей немощи, и смирение пред всеми, и прошение помилования от Господа единым его милосердием. Ибо Господь ненавидит только горделивое самооправдание тех, которые измышляют лукавые наветы к своему извинению. Благонамеренные и из лютеран признают потребность благочестивой жизни и исполнения заповедей Божиих, потому что самое внутреннее сознание человека, самая совесть его, требует всего. Одни лишь ослепленные гордостью и сластолюбием неправедно надеются получить благой конец и милость Божию даром и после укоризненной их жизни, но весьма ошибутся в этом. Что сеет человек, то всячески и пожнет. Примечание. Собрание писем «Блаженные памяти оптинского старца иеросхимонаха Амвросия к мирским особам», часть первая, второе издание Козельской и Веденской оптиной пустыни с дополнением, Сергиев Посад, 1908 года. Статья эта писана в половине 19 века.